Глава 10. За стеклом тяжелыми каплями забарабанил дождь. Этот звук проник в сонное состояние человека и пробудил его. Оказывается, он так и уснул прямо за ноутбуком. Шея затекла в неестественном положении, и пришлось растирать ее ладонью, сонно озираясь, до конца еще не проснувшись. Распахнув окно и впустив на мгновение свежий, пропитанный холодным осенним дождем воздух, он жадно дышал, как будто тот воздух, что был в комнате, принадлежал пространству сна, и бодрствующему человеку был непригоден. Дневная одежда, пропитанная сонным состоянием, казалась несвежей, и он снял ее. Спустившись в ванную, кинул в корзину для белья, которую уже давно не разбирал. Гора вещей подпирала крышку. Махнув на корзину, залез в душ, содрогаясь от прикосновения холодных струй, но вскоре они потеплели. Завернувшись в пушистый халат, он решительно направился в спальню. Там, на маленьком столике у кровати, под аккуратной ночной лампой лежала запылившаяся книжка, заложенная ближе к началу. Он зажег тусклую лампу под тканевым абажуром, но не смог прочитать более страницы и снова поместил книгу на ее пыльное место. Спальня казалась чужим пространством, больше не принадлежавшим ни ей, ни ему. Это была иная планета, мертвая и холодная. Он забыл повернуть вентиль на батарее в этой комнате. Хотел заставить себя заснуть здесь, чтобы снова приобщить эту комнату к дому. Но насильно сон не шел. Пролежав, как ему показалось, довольно долго и весьма замерзнув, он вернулся обратно в кабинет и лег на обжитую уже софу. «Проклятое одиночество!» – подумал он. «Почему человеку не может быть хорошо самому по себе? Почему ему вечно кто-то нужен?» Ему вспомнилась книга Генри Таро о самостоятельной жизни в лесу. «Вот кому не было одиноко! Почему я не могу быть таким же?» Книга стояла где-то среди прочих в шкафу в гостиной. Он даже подумал спуститься и найти ее, и где-то на этой мысли провалился в дрему. Ему снился маленький деревянный дом из неотесанных досок на берегу огромного озера. Дом был пуст, утварь, оставленная предыдущим хозяином, лежала нетронутой. Холодная вода тихонько накатывала на прибрежный песок, колеблясь, качая озерную поверхность, но не затрагивая глубины. Холодный, прозрачный. Там неспешно плыли рыбы, он мог видеть их из лодки очень хорошо. Поблизости тоже не было людей, ни одного человека, ни одной фермы или поселения. Только глубокое, холодное озеро и густая хижина на его берегу. Лучи позднего рассвета проникли сквозь оконное стекло и бледными бликами упали на лицо. Он дернул веками в попытке их отогнать, но это были не насекомые и потому никуда не улетели. Открыл глаза. В это холодное ноябрьское воскресное утро вышел на лужайку перед домом, полную серых луж и блеклой листвы. Стоял на деревянном пороге прямо в домашних дешевых пластиковых шлепанцах, которые при переезде сюда купил в Ашане. Дождь продолжал моросить. Он опустил глаза и пошевелил голыми пальцами ног, потом шагнул из-под укрытия козырька в осеннюю слякоть. «Тоже буду здесь, одинокий и угрюмый, бродить в растянутых штанах по участку, а летом бесить всех соседей газонокосилкой», с усмешкой подумал он и сел прямо на голый металлический остов качалки. С нее давно был снят навес и подушки, и он чувствовал через штаны холодные и мокрые перекладины. Некоторое время, утопая пятками в луже, он покачивался взад-вперед, потом поднялся и побрел по участку вокруг дома. Проверил насос в колодце, открыл и закрыл дверь сарая и уже собирался повернуть обратно, как вдруг его окликнул незнакомый голос. «Эй!» За забором стояла женщина в клеенчатом плаще, опустив одну ногу со старенького велосипеда. Она показалась ему смутно знакомой. «Это ведь вы покупаете еду старику у леса?» Он некоторое время изучал ее, словно женщина заговорила с ним на иностранном языке. Из-под капюшона торчали каштановые пряди, на краях еще имевшие остатки голубоватой краски, вошедшего в моду у молодежи цвета, но странно смотревшегося на взрослой женщине. И тут он вспомнил эти несуразные пряди. Это была кассирша из магазина у станции, где он обычно покупал продукты, когда навещал своего подопечного. «Да», — наконец кивнул он ей. «Как он?» Снова помедлил с ответом. Женщине надоело мокнуть, и она поторопила. «В порядке?» «Нормально», — выдавил он. «Насколько это может быть в его возрасте?» «Да уж». Она почему-то медлила залезать обратно на велосипед. «Сын его совсем не навещает». «Не знала, что вы здесь живете», — вдруг добавила она непонятно зачем. Потом поставила ногу на педаль и крикнула, поворачивая колеса сквозь лякоть. «Передавайте привет! Он раньше к нам каждую субботу ходил, как по расписанию!» И укатила. Майка окончательно вымокла на плечах, и он поспешил обратно в тепло. «Что это? Местечковая любезность или вторжение в личное пространство?» Покачал головой. «Кажется, я заразился кое-от-кого ворчливостью». Днем он оделся, взял большой черный зонт и отправился пешком в магазин, решив вдруг, что полезно подышать воздухом. За кассой была та самая обладательница синих волос. Она приветливо улыбнулась и кивнула на бейджик с именем. «Значит, вы к нему сегодня?» Он кивнул и молча продолжил выгружать продукты на ленту. Она почему-то снова улыбнулась. Волосы ее уже подсохли немного и теперь чуть завивались на концах. «Картой или наличными?» Он достал с кошелька карту и показал ей. «Вы чем-то с ним похожи. Он тоже не любит говорить», — усмехнулась кассирша. Невольно улыбнулся и принялся собирать покупки. «Жалко, что сын не навещает его», — неожиданно вырвалось у него. Женщина подняла на него большие карие глаза и посмотрела мягко и по-доброму. Когда он вышел из магазина, дождь усилился. Под жесткие струи небесного недовольства ему не хотелось, и он укрылся под козырьком магазина, уже жалея, что не поехал на машине. Охваченная плотным розовым плащом, толкая перед собой массивную детскую коляску, к магазину вышла женщина. Он открыл ей дверь, чувствуя себя привратником по вине погодных условий. Это позабавило его, и он повторил эту роль еще с несколькими посетителями. Потом все-таки раскрыл зонт и вышел под слегка ослабевший дождь. Вернувшись домой, он перепаковал продукты, взял то, что купил не для себя, погрузил машину и поехал к лесу. Припарковавшись поближе к участку, насколько это было возможно, взял коробку с продуктами и пошел по выложенной потрескавшейся плитке и местами заросшей тропинке к дому. На стук долго никто не отвечал, но потом все-таки на пороге появился хозяин. Вид у него был усталый, а руки хранили следы плохо вытертой влаги. Он угрюмо поздоровался и кивком пригласил в дом. В комнате пахло стиральным порошком. Через кухню тянулись провислые под тяжестью мокрой одежды веревки. На пол текло, оставляя на облезших досках темные пятна. «Отжим сломался?» «Его и не было». «Что там было, только непонятно. Проклятая железяка! До сих пор руки ломит». «Это странно. Может, вы не тот режим включили? Я посмотрю». «Да сломалась она!» Вот же привязался. Еще головой качает. «Показывайте машинку». «Толку-то нос морщить. Она от этого не заработает». «Да вот она, зараза! Все намылила и встала». Ковыряется чего-то, будто бы разбирается в этом. «Хм, только вид серьезный напустил». «Жизни таких не видел, когда такие вообще выпускали». «Ее в музей надо сдать для опытов, а вам завести новую». «Ха, как я и знал, ни черта не разбирается». «Вам, кстати, продавщица из магазина привет передавала». «Ты это о чем?» «Синими волосами». «А, да, была там одна с странная девица. Припоминаю. Здоровалась почти со всеми по имени. Еще что-то спрашивала, пока пробивала. Но милая. Вашим самочувствием интересовалась? Скажи, что в моем возрасте это уже неприличный вопрос. А я сказал, что у вас обострение хронической вредности и ворчливости. Что это? Кажется, похоже на улыбку. Ха-ха.